солнце к нам приходит, стоит у стенки робкая, как будто что-то ждет. Но почему-то снова никто к ней не подходит, а я пойду сейчас к ней, быть может, повезет. Ах, Лена, Лена, Ленка, опять стоишь у стенки, коленкою качаешь, наверное, от тоски. Ах, Лена, Лена, Ленка, пусть не дрожат коленки, я знаю, скоро сбудется, о чем мечтаешь ты. Проходят дни, как песни, она стоит у стенки, стоит, грустит, мечтает о чем-то, о своем. И никого, как прежде, к себе не подпускает, а я иду с надеждой, быть может, повезет. Ах, Лена, Лена, Ленка, опять стоишь у стенки, коленкою качаешь, наверное, от тоски. Ах, Лена, Лена, Ленка, пусть не дрожат коленки, я знаю, скоро сбудется, о чем мечтаешь ты. Минули дни былые, теперь мы с нею рядом, грустить она не будет и стенки подпирать. Мы вместе с ней гуляем, на танцы ходим вместе, и больше не придется, я знаю, ей скучать. Знаю, скоро сбудется, о чем мечтаешь ты.